Глава 9. А в это время в Галидаре события развивались стремительно и тревожно. Уже больше сотни заболевших разместились во временном лазарете. Целители сбивались с ног, стараясь помочь всем. Некоторые из Найрани остались с ними, помогая готовить отвары. Другие рыскали по Эльмиеру в поисках трав, необходимых в больших количествах. Таких огромных запасов не было даже в цитадели. Действуя по привычной с острова оборотней схеме, старейшие отпаивали больных и вливали в них силу, но до начала выздоровления было далеко, а зараженные все пребывали. Мадиар устало облокотился на спинку дивана и на минуту прикрыл глаза. Трое старейших, стараясь не потревожить друга, тихо устроились на втором диване, чувствуя не меньшую усталость, но не придавленные тяжелой ответственностью принимать решения, от которых зависели жизни других. Вздохнув, Мот стряхнул с себя сонливость и посмотрел на друзей. «Мы долго не продержимся», — он потер щеки ладонями. «С каждым днем становится все хуже». «Вэл», — он посмотрел на Велиена, — «у нас нет никаких сведений о древнатах. Прошу тебя, навести их поселение. Я бы попросил кого-то из Найрани, но ты быстрее распознаешь болезнь». «Когда ты хочешь, чтобы я вылетел?» «Как только будешь готов. Тебе нужно отдохнуть, как и всем нам». «Слава богам, сегодня не было новых пациентов, но они могут появиться в любую минуту. Не представляю, как бы мы продержались без марионов, но даже с ними мы валимся с ног». «Все-таки они не рассчитаны на непрерывный поток энергии, и мы черпаем из них силу ежеминутно», — покачал головой Тиерин. «Но ты прав, без них пришлось бы совсем туго». «Я останусь здесь, а вы идите отдыхайте». Мадиар потянулся к стоявшей на столе большой кружке с отваром. Легкий запах имбирного корня смешивался с ароматом розмарина, и старейший с удовольствием отпил большой глоток бодрящего напитка. «Нет, сейчас сон нужен тебе больше, чем нам», — не согласился Тиерин. «Я присмотрю за пациентами, а вы смените меня, когда выспитесь». На минуту Мот замешкался, решая, стоит ли настаивать на своем решении, но Тей отрицательно помотал головой на невысказанные возражения друга, и старейший сдался. Когда друзья ушли, Тей еще раз проверил пребывающих в беспамятстве пациентов и устроился возле камина с древним свитком. Через несколько часов отдохнувший Велиен уже в летней одежде заглянул к целителю. «Тей, я бы сменил тебя, но просьба Мода...» «Лети спокойно», — уверил его Тиерин. «Я дождусь, когда спустится Делиан». Старейшие занимали две крошечные комнатки на чердаке. «Хорошо, тогда я отправляюсь». «Возвращайся скорее. Если нужна будет помощь, сразу сообщи». Кивнув, Велиен вышел из комнаты и направился к Бариналу. «Нал, нам придется поработать». Он ласково похлопал по белоснежной шее Каере. «Куда мы направляемся?» Подставляя когтистую лапу, чтобы друг мог забраться ему на спину, откликнулся дракон. «К древнатам. Мот переживает, о них ничего не известно. Слетаем, проведаем». «Я с удовольствием разомнусь». Отталкиваясь от земли и распахивая мерцающие крылья, Нал поднялся в небо и плавно повернул в сторону великого леса, в чьих чащах жили зеленые создания. Уже в сумерках они приземлились, с трудом отыскав свободное от деревьев место, глубоко в чаще. Отсюда было рукой подать до первых поселений древнатов, и Велиен решил отправиться к ним ранним утром, не рискуя заблудиться в темноте. Лучи Сайнара скользнули по лицу старейшего, вырывая его из объятий сна. Он открыл глаза и посмотрел на синевшее над ним небо, улыбнувшись новому дню. Потом поднялся и немного разогрелся, сделав несколько упражнений. Нал лениво приоткрыл один глаз. «Я буду ждать тебя здесь». Он опустил веко и шумно засопел. «Лежебока!» Ласково рассмеялся Велиен, погладив его по мягкому носу, и повернулся к лесу, выискивая взглядом едва заметные тропинки. Отыскав одну такую за большим старым деревом, он еще раз взглянул на спящего дракона и скрылся в чаще. Петляя между стволами, дорожка вела все глубже, пока деревья не расступились, выпуская его на поляну. Почти сливаясь с окружающим лесом, стояли небольшие хижины, сплетенные из тонких веток, а перед ними, прямо на голой земле, сидели около 20 древнатов. Несмотря на едва начавшийся алдиар, их тела были прикрыты вечно зелеными травами, а мелкие листочки, шелестя на легком ветерке, покрывали их головы, спадая на плечи и спускаясь вниз по спине. Они с детским любопытством уставились на приближающегося мужчину, даже не подумав встревожиться. Велиен подошел ближе и присел на корточки, улыбнувшись этим вечным детям. «Тихого ветра, я пришел узнать, все ли у вас в порядке». «Что может грозить нам, говорящий с богами?» Богами они по наивности считали Каере, свободно летающих над землей. «В Эльмиер пришла беда, разве до вас не доходили слухи?» «Мы не вмешиваемся в дела других рас, ведь нам не дано покинуть наш дом!» Древнат обвел руками лес. «Я не хочу беспокоить ваше племя, но от зла, пришедшего извне, нет спасения тем, кого оно коснется. Вы общаетесь на любом расстоянии, если рядом есть деревья. Прошу вас, спросите своих сородичей, не видели ли они черный туман, опускающийся внезапно и оставляющий после себя зараженных черным недугом?» «Мы спросим, но тебе придется подождать». «Я никуда не уйду, пока не получу ответ». Велиен, скрестив ноги, устроился перед хижиной и приготовился ждать. Легко улыбнувшись, отчего их зеленовато-коричневые лица сморщились, словно покрывшись старой корой, древнаты поднялись один за другим и отступили к деревьям. Прижавшись к стволам, обвивая их тонкими руками, дети леса тихонько запели. Их пение напоминало перезвон хрустальных колокольчиков, нежно разливающийся по поляне. Прошло немало времени, за которое ноги старейшего успели онеметь от долгого сидения на земле, пока древнаты вернулись к хижине. «Наши сородичи встречались с тем злом, о котором ты говоришь. Но этот туман не причинил никому вреда, только ненадолго скрыл от оказавшихся в нем лесной мир. Прошло уже много времени». Велиен с облегчением улыбнулся. «Это замечательная новость. Теперь я со спокойной душой оставляю вас, зная, что вы в безопасности». «Оставайся, в лесу уже темнеет, а мы скоро обернемся деревьями и не сможем вывести тебя к тому, с кем ты говоришь. Хижина даст тебе кров до утра. К тому же ты наверняка голоден, мы принесем тебе поесть». Древнат махнул рукой одному из сородичей, и тот скрылся в дальнем плетеном домике. «Спасибо». Вэл поднялся на ноги. «Я уйду с рассветом». Он вошел в хижину и с наслаждением вытянулся на пахнущей травами растительной лежанке. Закинув руки за голову и разглядывая узор сапфирового неба, просвечивающего сквозь неплотно прилегающие друг к другу прутики. Совсем скоро внутрь заглянул молодой древнат и, быстро поставив рядом со старейшим деревянную миску с лесными дарами, припасенными на зиму, выскользнул обратно, присоединяясь к сородичам. Утолив голод, Вэл закрыл глаза и задремал. Глаза никак не хотели открываться, словно на них кто-то наложил тугую повязку. Дыхание давалось с немалым трудом. Воздух, едва просачиваясь в легкие, казался вязким желе. Усилием, вызвавшим головную боль, Велиен приоткрыл веки и не увидел стен лесной хижины, которая странно видимыми в непроглядной темноте вихрями окутывала его, заглушая звуки. В виске стучалось что-то мерзкое, пытаясь сломить старейшего, проникнуть в его мысли, затопить его душу. Словно сама изначальная тьма стремилась завладеть слабым человеческим телом. «Ты мой, ты мой, ты мой!» — беззвучно бился внутри бестелесный голос. Велиен сопротивлялся как мог, всеми силами закрывая сознание от беснующегося бездушного монстра, разъяренного долгим сопротивлением. Марион ослепительно засиял на груди старейшего, выплескивая силу, и даже через плотные одежды его свет пожирал тьму, освобождая Вэла от невидимых пут. С каждым вздохом воздух все легче наполнял измученные легкие. Туман рассеялся, оставив на коже липкое ощущение чужого нечистого прикосновения. Чувствуя, как подкашиваются ноги, не заметив, когда сумел подняться, старейший рухнул на лежанку, мучительно кашляя. Комок черной слизи выскользнул из горла, вызвав рвотные спазмы, и тело Вэлла несколько раз содрогнулось, освобождаясь от грязи. Еще никогда он не чувствовал себя таким изнуренным, словно после долгой болезни, унесшей все силы. Он лежал с наслаждением, вдыхая чистый лесной воздух, все еще не веря, что тьма выпустила свою добычу из мерзких лап. За стенами хижины все еще властвовала ночь, разбавленная светом лунных сестричек да мерцанием звезд. Измученный борьбой, Велиен не заметил, как провалился в тяжелый сон. «Вэл, проснись! Проснись же!» Голос Нала кое-как пробивался в воспаленное сознание Найриена, не позволяя ему вновь соскользнуть в безмолвную темноту. «Вэл, прошу тебя!» Голос Каери звенел от тревоги. С трудом борясь с непослушным телом, Велиен попытался встать и встряхнул головой. Волна боли скрутила его, пронзив виски, и он со стоном сжал их ладонями, сдерживая подкатившую к горлу тошноту. Поднявшись на подкашивающиеся ноги с третьего раза, Вэл выбрался из хижины и сполз по стене. Сайнар уже вовсю согревал землю теплыми лучами, и древнаты, вернувшись в дневную ипостась, вернулись к привычным делам. Заметив обессиленного мужчину, они рванулись к нему, тревожно шелестя листочками. Пожилой, испещренный глубокими морщинами древнат склонился над старейшим. Его глаза потемнели, их яркая зелень сменилась болотным оттенком. «Что с тобой?» «Пить», — хрипло прошептал Велиен, и через несколько мгновений его губ коснулась миска с прохладным сладковатым соком. Напившись, он сфокусировал мутный взгляд на древнате. «Мой Каери, он ждет меня. Помогите». Сознание покинуло мужчину, и он стал медленно заваливаться на бок, но был подхвачен несколькими парами рук. Придя в себя на несколько мгновений, старейший осознал, что сидит на спине Нала, крепко перевязанный травяными веревками, привалившись к шее дракона. То приходя в себя, то вновь погружаясь в беспамятство, он очнулся в очередной раз уже в постели. Мадиар, дежуривший возле Велиена третью ночь, вскочил и, опустившись на колени, осторожно сжал похудевшую руку. «Наконец-то! Ну ты нас и напугал!» Фигура друга воспринималась расплывчатым серым пятном. Вэл еще не мог видеть, но слышал, что голос Найриена предательски дрожит, выдавая слезы облегчения. Открыв рот, чтобы ответить, он понял, что не может произнести ни звука, лишь какой-то нечленораздельный клёкот сорвался с пересохших губ. «Молчи. Тебе еще нельзя говорить. Главное, что ты вернулся». Мот поднес к его губам кружку с теплым отваром ромашки и мяты. Подождав, когда Велиен напьется, он убрал питье. «А теперь спи. Я буду рядом». Не сопротивляясь, Вэл опустил веки и уснул. И на этот раз его сны были целительными.